50. Когда молва, всегда раздувающая до невиданных размеров и правду и ложь, донесла до Феста слухи о беспорядках в Карфагене и о казни Центуриона, он отправил конных солдат убить Пизона. День едва брезжил, когда прискакавшие во весь опор всадники с обнаженными мечами ворвались в темный еще дом проконсула. Фест выбрал для этого дело мавров и солдат пунийцев из вспомогательных войск. Большинство из них никогда не видело проконсула и не знало его в лицо. Недалеко от спальни они встретили случайно проходившего раба, спросили, как выглядит Пизон и где его найти. Доблестный раб ответил, что он сам и есть Пизон, и тут же пал под ударами мечей. Вскоре, однако, Пизон тоже был заколот, ибо среди убийц все же нашелся человек, который его знал. То был Бебих Масса, один из прокураторов Африки. В дальнейшем мы будем еще не раз встречать это имя, ибо с ним связано множество несчастий, о которых нам предстоит рассказать, но уже и в ту пору Масса был опасен для каждого порядочного человека. Примечание 131. Смотри примечание 31 книги 1. Конец примечания. Из Адрумета, смотри примечание 132, где он выжидал исхода событий, Фест немедленно отправился к своему легиону и приказал заковать в цепи как пособника Пизона, префекта лагерей Цитрония Пизана. На самом деле арест Цитронием был вызван личной неприязнью к нему Феста. Примечание 132. Приморский город в 80 римских милях к югу от Карфагена. Его имя сохранилось в современном названии залива Хаммамет. Конец примечания. Фест наказал кое-кого из солдат и центурионов и наградил других. Как наказанные не заслужили своих наказаний, так награжденные своих наград. Но Фесту нужно было создать впечатление, будто он подавил целый заговор. Вслед за этим он заставил жителей Эи и Лептийцев, смотри примечание 133, прекратить свои распри, начавшиеся со споров между крестьянами из-за украденного продовольствия или скота, окончившиеся настоящими сражениями, в которых обе стороны выступали в боевом строю и с оружием в руках. Примечание 133. Эя, ныне Триполи. Лепта – город, находившийся неподалеку от современного города Сус в Тунисе. Конец примечания. Дело в том, что жители Эи, уступавшие противникам численностью, призвали на помощь гарамантов – свирепое племя, своими набегами наводившее ужас на соседей. Примечание 134. Гараманты, народность в Северной Африке, занимались земледелием, жили в пределах нынешнего Фетсанна. Конец примечания. Положение лептийцев стало критическим. Поля и земли их на огромном пространстве были опустошены, а сами они в страхе сбежались в крепость под укрытие стен. Появление наших когорт и конных отрядов заставило гарамантов обратиться в бегство и вернуть награбленное. Не удалось получить обратно только вещи, которые гараманты сумели унести в свои недоступные становища, а там продали племенам, живущим еще дальше на юг. Страница 168.